Глава 12. Они сошли на берег в сопровождении Жербаля. Капитан приказал старшему помощнику взять 4 матросов и принести труп пассажира на корабль. Узнав о втором подряд убийстве, капитан, не сдержавшись, выругался, и об этом тоже через некоторое время узнала вся команда и все пассажиры круиза. Магазины находились на соседней улице, там еще оставались некоторые пассажиры. Сразу за магазинами была небольшая продуктовая лавка, а дальше было здание почты. Именно почтальон случайно нашел убитого, когда решил сократить себе дорогу, направляясь через заросли кустарника. Когда Дронго и Мигов в сопровождении 5 членов команды прибыли на место, там уже была довольно приличная толпа зевак. Руководитель почтового отделения и главный врач местной больницы тоже находились рядом с телом, прикрытым какой-то циновкой. «Посмотрите», – предложил Мигу. «Вы ведь видели его на корабле?» Дронго присел на корточки, немного сдвинул циновку. Он не хотел слишком сильно открывать лицо убитого, в толпе было много детей. Но, увидев лицо, сразу закрыл его снова. Сомнений не оставалось. Это был сам Зигнитис. Дронго поднялся. «Это Зигнитис», – мрачно подтвердил он. Мигу огорченно кивнул. Затем обратился к главному врачу, очевидно, французу, приехавшему из метрополии. «Вы его уже осмотрели? Отчего он погиб?» «Его задушили», — пояснил главный врач. «На шее еще остались следы. Видимо, накинули веревку и задушили, утащив в кусты. Бедняга не смог даже позвать на помощь». «Какую веревку?» — уточнил Дронго. Он снова присел на корточки, посмотрел на веревку вокруг шеи убитого и, протянув руку, стащил ее, внимательно рассматривая. «Что вы делаете?» – недовольно спросил Мигу. «Хочу забрать с собой главную улику», – пояснил Дронго. «Судя по всему, это веревка из местных материалов. Возможно, на ней что-то было надето». «Дайте я посмотрю», – попросил Мигу. Он тоже внимательно осмотрел веревку. «Да», – кивнул полицейский. «Такие веревки используют у нас для того, чтобы сделать бусы из раковин. Они продаются в соседних магазинах. «Можно проверить, но я убежден, что это наши веревки. Вы думаете, что убийца кто-то из местных?» «Нет, как раз наоборот. Я убежден, что убийца чужой. Он вошел в магазин, купил ожерелье, а затем высыпал ненужную раковину, чтобы оставить себе веревку, и с ее помощью задушил Зигнитиса». «Но почему погибший оказался у почты?» «Возможно, они заранее договорились», – предположил Дронго. «Я даже думаю, что Зигнитис и его убийца знали друг друга. Именно поэтому они назначили встречу здесь, где никто им не мог помешать». «Нужно будет забрать тело погибшего на корабль», – распорядился Жербаль. «Это наш пассажир, и мы не можем его здесь оставить». «Правильно», – согласился Дронго. «Иначе под этим жарким солнцем труп начнет разлагаться уже к вечеру. Сначала я попрошу сфотографировать тело, а уж потом пусть его перенесут», – решил Мигу, подзывая к себе одного из почтальонов. Потом матросам пришлось разгонять толпу. После того, как было сделано несколько снимков, Мигу разрешил завернуть тело в циновку и унести его на корабль. Жербаль ушел вместе с матросами, Дронго и Мигу остались у кустарника. «Давайте поищем вокруг почты какие-нибудь следы», – предложил Дронго. Они оба начали поиски. Им все время мешали дети, которые шныряли вокруг с любопытством, глядя на действия обоих мужчин. Внезапно Дронго увидел в руках одного из малышей красивые раковины. Он подозвал его к себе, показал купюру в 10 евро. «Ты говоришь по-английски?» – спросил он у мальчика лет 7. Тот покачал головой, Дронго позвал Мигу, который был в 50 метрах от него. Полицейский подошел ближе. «Переведите ему, чтобы он меня не боялся», – попросил Дронго. «И узнайте, откуда у него эти раковины». Мигу перевел слова Дронго. Затем, выслушав мальчика, задал ему еще вопрос. Ребенок показал куда-то в сторону продуктового магазина. Мигу обернулся к Дронго. «Он нашел эти раковины там, у магазинов», — пояснил полицейский. «Значит, убийца ждал его за магазинами», — показал Дронго. «И, видимо, решил использовать первый подвернувшийся предмет. Изобретательный сукин сын». Он протянул купюру в 10 евро мальчику, забирая раковину. Ребенок, схватив деньги, сразу убежал. «Второе подряд убийство», – мрачно напомнил Мигу. «Вы что-то говорили о романе с 12 убийцами. Получается, что ваш убийца его не читал? Ведь их осталось только 11 человек, с учетом троих из Прибалтики и восьмерых в российской группе. «Я бы в этом случае вспомнил другой роман Агаты Кристи», — ответил Дронго. «Он назывался «Десять негритят». И там убивали всех до последнего человека. На пустынном острове, где никого не было». «И где был убийца?» «Один из десятерых. Его якобы убили пятым или шестым. После этого он наблюдал за всеми остальными и убивал их по очереди». «Это не наш случай. Наши убитые ни за кем наблюдать не смогут. Полицейский Мего не только не любил детективные романы, но и не принимал никаких шуток на эту тему». «И все-таки он нанес 12 ударов», – упрямо повторил Дронго. «Если вы будете проводить аналогии с детективными романами, у нас ничего не выйдет», – недовольно сказал Мего. «Уже 16:00 дня, я пойду к себе домой и соберу вещи. Мне придется отправиться вместе с вами, чтобы вы успели допросить всех остальных и узнать, кто мог совершить эти 2 убийства». «Во втором случае будет гораздо легче, чем в первом», – пояснил Дронго. «Список подозреваемых может сократиться, если на корабле регистрировали, кто сходил и кто приходил». «На Хоакине пассажиров не регистрируют», – снисходительно пояснил Мего. «У нас нет государственной границы, и эти острова общества считаются заморскими территориями Франции, поэтому никто не проверяет, кто именно сошел, а кто остался на корабле». «Понятно. Значит, каждый из 680 пассажиров мог сойти на берег и убить Зигнитиса». «Практически каждый», – сурово подтвердил полицейский. «В таком случае я вернусь на борт и постараюсь узнать, где был каждый из возможных подозреваемых. А вы скорее собирайте свои вещи, буду ждать вас на корабле». Он повернулся и пошел к причалу. Итак, совершено уже 2 убийство. Конечно, так или иначе, но оно связано с этими драгоценными камнями, о продаже которых Северцев прилетел договариваться. И, конечно, кто-то угрожал ему в Токио или пытался с ним переговорить. Может, это был сам Зигнитис? Но тогда кто убил латышского ювелира? Нет. Убийца находится среди прибывших пассажиров. В этом я убежден. И это невозможный клиент Северцева, а кто-то другой. Почему он убивает с такой методичностью? Что-то хочет скрыть или наоборот узнать? 12 ударов, из которых несколько были не ударами, а порезами. А если действительно это были не удары, и Северцева перед смертью пытали? Дронго остановился. Как он этого сразу не сообразил? Конечно, убийца хотел получить какую-то информацию, и первые порезы были всего лишь мучительным напоминанием Северцеву о грозящей ему смерти. А затем убийца перешел к конкретному исполнению своей угрозы. Но ему нужно было замаскировать свои пытки, сделать так, чтобы это все выглядело как беспорядочные удары по телу. 12 ударов. В каюту по очереди заходил каждый из приехавших и наносил свой ритуальный удар. Красивая легенда. Но в данном случае под этой легендой пытались спрятать истинные намерения убийцы. Он пытал перед смертью Северцева, пытаясь получить нужную ему информацию. Тогда все встает на свои места. И убийство Зигнитиса – естественное звено в этой цепочке, когда, не получив нужных сведений от Северцева, убийца решил получить информацию от латышского ювелира, который был на связи с клиентом. Или это сам клиент, убирающий единственную цепочку, связывающую его с погибшим Северцевым? Дронго продолжил свое движение к причалу. Предположим, что убийца решил получить таким страшным образом нужную ему информацию и решил на всякий случай подстраховаться. Тогда все правильно. Он сумел каким-то неведомым образом подбросить карточку-ключ в карман пиджака Дронго. Если бы эту карточку нашли немного раньше, если бы Нина принесла пиджак в каюту, то оправдаться было бы почти невозможно. Значит, фактор времени. Убийце нужно выиграть время. Он лихорадочно мечется, пытаясь получить информацию и избавиться от человека, который может ему реально помешать. Какой изобретательный мерзавец. Уже поднимаясь на палубу, Дронго подумал, что ему нужно будет пройти к вдове Зигнитиса, и поспешил на 7-ю палубу, где проживали Зигнитис и его супруга. Он долго стучал в дверь их каюты, но ему никто не отвечал. Тогда он поднялся на 2 палубы вверх, прошел к конференц-залу. Там уже находились люди, в глубине зала за столом сидели вдова Зигнитиса, Роберт Петраускас и Нина Слепакова. Увидев Нину с Робертом, Дронго почувствовал нечто вроде мелкого укола по самолюбию. А может, это была просто ревность, в которой он боялся признаться даже самому себе. «Здравствуйте», – мрачно сказал он, подходя к столу. «Было очевидно, что здесь все уже знали о случившемся». «Примите мои соболезнования, госпожа Зигнитис», – печально произнес он. Она кивнула ему. У нее были бесцветные глаза. «Дагния Карловна уже все знает», – сказала Нина. «Нам сообщил об этом сам капитан». «Бедный Юрис», – вздохнула вдова. «Кто мог подумать, что это будет его последним путешествием?» «Вы кого-то подозреваете?» – не выдержал Дронго. «Нет», – ответила она, – «мне некого подозревать. Мы люди спокойные, мирные, никому не делали зла». «Простите, что я беспокою вас в такой момент, но мне обязательно нужно задать вам несколько вопросов. Они связаны с вашим погибшим мужем. Возможно, что нам удастся выйти на убийцу». «Разве его убили не на острове?» — подняла она голову. «Я думала, это сделал кто-то из местных аборигенов». «У меня есть все основания считать, что это убийство совершил кто-то из пассажиров нашего корабля». Он увидел, как нахмурилась Нина, и как встрепенулся Роберт. «Вы кого-то конкретно подозреваете?» – спросил Петраускас. «Пока нет, но я хочу понять, почему за один день убили сначала Игната Северцева, а потом и Юриса Зигнитиса. Кто и зачем это сделал?» «Мы тоже хотели бы это знать», – кивнул Роберт. «Но мы пока ничего не знаем. И вообще, в жизни не всегда все бывает так, как нам хочется. Как говорят американцы, хорошие парни не всегда бывают первыми». «Я слышал эту пословицу, но хорошие парни должны прилагать определенные усилия, чтобы стать первыми. Иначе они действительно окажутся аутсайдерами. Поэтому я и пришел к вам, уважаемая Дагния Карловна». «Что вам от меня нужно?» — простонала вдова. «Почему ваш супруг сошел на берег? Его кто-то позвал?» «Не знаю. Он сказал, что хочет немного прогуляться, посмотреть магазины местных сувениров». «И не взял вас с собой? Это вас не насторожило?» «Я ему сказала, что могу с ним пойти, но он решил отправиться один. Мне не понравилось его решение, и я ему об этом тоже сказала. Но он обещал быстро вернуться». «Вы всегда путешествовали вместе?» «Всегда». «И он когда-нибудь выходил на берег один?» «Не припомню». По-русски она говорила с характерным латышским акцентом, в отличие от Петраускаса, который хорошо говорил на русском языке. «Может, его кто-то позвал, а он не сказал вам об этом?» «Может быть, но я точно не знаю». «Мне сказали, что вы из семьи потомственных ювелиров. Это правда?» «Да. Но какое это имеет отношение к сегодняшнему убийству?» «Вы ведь наверняка знали, зачем ваш муж решил предпринять столь далекое и экзотическое путешествие». Он заметил, как насторожились Петраускас и Слепакова. «Неужели они действуют вдвоем? Неужели они сумели его так обмануть?» «Мы хотели увидеть Таити», – спокойно произнесла вдова. «И поэтому решили вызвать в эту поездку сразу двух ювелиров – Северцева и Ваккера?» – невинным голосом спросил Дронго. «Северцев не был ювелиром», – твердо возразила она. «Он был всего лишь заместителем генерального директора компании, а вот Ваккер действительно ювелир. И очень хороший ювелир», – с явным вызовом произнесла она. «Не сомневаюсь. Значит, вы знали обоих до того, как отправились в эту поездку?» «Да, мы их, конечно, знали», – подняла голову Дагния Карловна. «Я не понимаю смысла ваших вопросов». «Вы все приехали сюда, чтобы помочь Северцеву совершить некую сделку по продаже части вывезенных драгоценных камней», – спокойно пояснил Дронго. «Вместе с вами сюда прибыл и компаньон погибшего Игната Никодимовича, господин Ефимов. Здесь должна была состояться возможная встреча Северцева с клиентом, который готов был все оплатить и провести через банки, чтобы покрыть недостачу на предприятии». Петраускас слушал, уже не скрывая своего интереса. Нина отвернулась. Дронго видел, как она нервничает. Дагния Карловна медленно покачала головой. «Это все глупости», – убежденно произнесла она. «У моего мужа действительно были коммерческие интересы с российскими предпринимателями, но он никогда не был связан с криминалом. В этом я уверена. И вы ничего не сможете доказать, чтобы опорочить светлую память моего погибшего мужа. У вас ничего не выйдет. Вы меня слышите? Ничего не получится!» Слепакова не выдержала. Она поднялась и подошла к Дронго. «Уйди, ради бога!» – зашептала она. «Неужели ты не видишь, в каком она состоянии? Как тебе не стыдно? У нее только что убили мужа, а ты мучаешь старуху своими расспросами». «Ты думаешь, что я делаю это ради собственного удовольствия?» – спросил Дронго. «Я обязан действовать достаточно быстро. Убийца уже успел расправиться с двумя своими жертвами. Если я буду медлить, здесь может произойти еще одно убийство». «Не нужно так говорить. Уходи, уходи отсюда. Я потом приду к тебе, и мы поговорим. А сейчас уходи». Она буквально вытолкала его из конференц-зала. Он вышел в коридор, оглянулся. Если вдова Зигнитис даже и знает имя клиента, то она его никогда не назовет. Хотя бы из уважения к памяти покойного супруга. Дронго взглянул на часы. «Скоро 4 часа дня. Надеюсь, — подумал он, — что этот мсье Миго успеет на корабль до отплытия. Значит, ему еще нужно переговорить с Вахидовым и его подругой, а также увидеться с Помосковым и Талвистом. Со всеми остальными он уже говорил. Придется искать Вахидова, с которым ему совсем не хотелось говорить после вчерашнего происшествия в ресторане. Но другого выхода нет». Он отправился искать старшего помощника капитана, чтобы ему выделили другое помещение для работы. В каюте Жербаля он увидел сидевшего там Миго, успевшего собрать небольшую сумку с вещами. «Как хорошо, что вы пришли», – сказал Дронго, усаживаясь на стул. «Надеюсь, что мы сумеем выйти на преступника». «Я уже все обдумал», – сказал Миго. «Это, конечно, кто-то из наших пассажиров. Нужно будет высадить всю группу туристов из России и оставшихся 3 прибалтов вместе с вами. Только тогда мы сможем гарантировать безопасность всем остальным пассажирам». «В таком случае лучше нас всех сразу арестовать?» – мрачно пошутил Дронго. «Чтобы надежнее гарантировать безопасность всех остальных». «Господин Миго, это не выход. Мы обязаны найти убийцу. И мы его найдем». «Надеюсь, до того, как он совершит свое 3-е преступление», – вставил молчавший до сих пор Жербаль.